Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим об экзистенциальной теории общества. Что такое экзистенциальная теория общества? Это модель, которую можно, в принципе, восстановить, реконструировать на основании черных тетрадей Мартина Хайдеггера, а также в целом знакомство с его картиной мира. Поэтому называется экзистенциальной в смысле Хайдеггера. Можно сказать, дизайн теории общества. Так вот, на мой взгляд, Хайдеггер дает потрясающе тонкую дескрипцию, тонкое описание общества и процессов, которые в нем происходят, с точки зрения такого мыслящего присутствия, которым является дизайн. Первым положением этой теории, экзистенциальной теории общества, является утверждение, что дизайн экзистирует фольклиш. То есть, если это перевести с немецкого или даже с иранского на русский, можно сказать так. Дизайн экзистирует через народ. Ну, то, что Хайдеггер пишет не совсем на немецком языке, это тоже надо иметь в виду. Однажды в Австрии, в Вене, я купил Beiträge zur Philosophie, книгу Хайдеггера, и читал ее. Ко мне подошел мой знакомый, адвокат один австрийский, и заглянув через мое плечо в эти тексты, он спросил, на каком языке вы читаете? Даже подумал, что это может быть норвежский, потому что хайдеггерский язык для немца, который является родным, и это был немецкий язык Хайдеггера, на самом деле, он оказывается непонятным. Поэтому «Design existiert völkisch» — это такая формула, что не только русскому непонятно, но и немцу также абсолютно непонятно. Отдельные слова, они что-то напоминают, но в целом нет. Так вот, «Design existiert völkisch» — это означает, что человеческое присутствие, как таковое мыслящее присутствие, которым является дизайн в хайдеггерской философии, не может существовать в отрыве от народа. Оно не может существовать без языка, оно не может существовать без культуры, оно не может существовать без истории, которые и предопределяют смысл того, как мы мыслим, как мы видим, что мы делаем, какие выводы мы делаем. То есть мы, наше вот полностью, все наше бытие на самом деле предопределено народом. Не этносом, а народом, как историко-экзистенциальным понятием. Вот это вот базовый момент. И здесь очень важно, что дизайн оказывается, это базовая категория Хайдеггера, мыслящее присутствие, скажем так, мыслящее присутствие перед лицом смерти, оказывается не индивидуальным, не только это особь, индивидуум наделен дизайном, но и не коллективным. На самом деле дизайн существует, можно сказать так, между коллективом и индивидуумом. На самом деле и коллектив вместе не дает дизайна, индивидуум отдельно не является обладателем дизайна. Наоборот, этот дизайн является обладателем индивидуума и общества. И вот существование, экзистирование дизайна, оно всегда связано с народом. Ну, невозможно воспринимать мир, например, не будучи русским, американцам, французам, африканцам, арабам, индусам, китайцам или евреям. Такого мира нет. Когда мы попытаемся быть в мире, лишившись языка, культуры, логоса, вот всего, истории, предков, всего вот того, что делает нас, люди, все наше содержание, мы потеряем сам мир. Потому что мир конституируется благодаря этим традициям, которые мы приемлем, которые мы принимаем, либо автоматически, потому что мы родились в этой среде, либо осознанно, потому что можно изменить этот фольк, этот дизайн экзистер фолькиш. Это не значит, что мы прям полностью предопределены, что вот родился русским, и мир будешь русский только видеть. Да, если так все и будет, так и будешь русский, но если взял, уехал куда-то, изменил идентичность, изменил своему народу, поменял свою принадлежность к народу, сказал... Какие-то диссиденты, один русский говорит, моя королева уехала в Англию, на самом деле. Это его королева, его экзистенциал, и он на самом деле мыслит себя как британец. Слушай, не знаю, хороший британец, плохой, а сейчас такие британцы пошли, что уж просто какой-то вот, там, бывший россиянин, может даже какой, как бы сказать, неважно, кем он был, и он все-таки еще и больше англичанин, чем многие. Во всяком случае, это его историал, его королева, его историал. И, значит, он экзистирует, будем считать, по-английски. Так вот, экзистирование без народа не существует. И это базовое представление Хайдеггера. Теперь дальше. Если дизайн экзистер фолькиш, то есть дизайн существует народно, в народе, то есть дизайн сам по себе предопределен и предефинирован культурой народа, иначе он просто не будет иметь ни языка, ни мысли, ничего, ни мира, на самом деле, то, соответственно, Дальше процесс мышления представляет собой очень тонкую сферу, потому что с точки зрения Хайдеггера задача Дазайна – это достичь собственного «я» или собственного «зельбст». Вот аутентично экзистирующий Дазайн – это Дазайн, который существует перед лицом смерти, как собственное «я». А неаутентично экзистирующий Дазайн – это тот Дазайн, который поворачивается лицом к смерти, и вместо которого существует Дасман. То есть он бежит от самого себя в мир, в жизненный мир такого, как бы сказать, забот и фиктивных банальностей, которыми погружена жизнь такого подавляющего количества людей. И вот при этом для Хайдеггера Дазайн, который экзистирует аутентичный, и Дазайн, который экзистирует неаутентично, это один и тот же Дазайн. Вот это самое главное. Дело в том, что, можно так сказать, аутентичный экзистирующий Дазайн – это интеллектуальная элита. Хайдеггер называл их «einzelne», «немногие», «некоторые». Вот эти «немногие», «некоторые», «einzelne», они представляют собой, ну, можно сказать так, они выразители этого Дазайна. Это народно, мыслящие народно, те, которые не просто есть, да, экзистируют народно, они и мыслят народно. Это выразители народного логоса. Для него, для Хайдеггера и для всех остальных это философы. То есть есть народ, обязательно есть философ. Нет философа, нет народа. Народ без философа не существует, потому что если кто-то не стремится быть аутентично, значит, соответственно, этого Дазайна самого нет. Это просто иллюзия. Поэтому, на самом деле, такое значение философии во всех обществах. Философия, философ – это и есть на самом деле весь народ. Причем глубже, чем народ, и больше, чем народ. Если это правильный философ. То есть, если это философ, который отталкивается от народного Дазайна и по-настоящему экзистирует аутентично, двигаясь к сельбст. Когда философ обнаружит собственное «я» в этой конфигурации, он обнаружит не свое индивидуальное «я», он обнаруживает «я» народа и позволяет этому «я» народа говорить о себе. Ну, в древности это были пророки или священные цари, первосвященники, а вот у Платона или у Хайдеггера это философ. Даже не важно, как мы его назовем. Это некий жрец народа, который на самом деле вытаскивает всю глубину народного бытия, придает этому голос, слова. И вот экзистенциальная теория общества таким образом складывается из следующих компонентов. Большинство является народом, то есть дизайном, который экзистирует как угодно, и аутентично, и неаутентично. Когда они думают, они экзистируют более аутентично, чем когда они не думают и позволяют думать за них. Когда они следуют каким-то нормам, штампам и идеологиям, тогда за них думает, Хайдеггер говорит, Дасман, такая фигура, Дасман, он думает за них. А вот когда они начинают думать, они приближаются к этому философу. И они в каком-то смысле двигаются к этому философу, отождествляясь с ним. И истинный философ также не отрывается от Дазайна, от своего народа, ни на шаг. Потому что он ни разу, ни на мгновение не должен думать от себя, о себе и для себя. Он должен думать и экзистировать вместе с Дазайном. Не с народом в широком количестве. Потому что это одно и то же. Дазайн философа и Дазайн народа – это одно и то же. Или, иными словами, бытие элиты и бытие народа одно. Просто элита – это мыслящая часть того же самого народа. То есть, это, по сути дела, его сознание или его логос. И вот такая экзистенциальная теория общества мне представляется наиболее, во-первых, индоевропейской, наиболее оправданной, наиболее органичной и наиболее истинной. Потому что в данном случае есть определенная иерархия, есть определенное неравенство. Но какое неравенство? Есть определенное равенство, потому что и народ, то есть большинство, и айнцельные, вот эти одинокие мыслители, они одно и то же. Это, они представляют собой разные аспекты одного и того же явления, бытия в мире, описываемого экзистенциалами различными. Но, тем не менее, одни поднимаются или спускаются, если угодно, вглубь этого Дазайна, вглубь его собственного «я», его «зельбст». А другие, наоборот, рассеиваются на периферии. Но благодаря единству этого Дазайна любой член народа может прикоснуться к этому философу. Он смотрит на философа и понимает, что философ думает за него, думает его, что он и есть этот философ. Поэтому мы говорим о национальных гениях. Когда мы слушаем русскую музыку, русских композиторов, когда мы читаем Достоевского, когда мы читаем русских великих, великих писателей, мыслителей, поэтов, мы понимаем, что мы не просто наслаждаемся вот индивидуумом. Федор Михайлович вот так он хорошо написал. Мы понимаем, что он говорит за нас, он думает за нас, что мы сами вместе с ним в этих словах и в этих состояниях переживаем вместе с Мышкиным, с братьями Карамазовыми. Вот это наш собственный историал, это наш собственный нарратив. Это и есть мы. Мы думаем вместе с ним, мы пишем вместе с ним, мы являемся и героями его произведений. И одновременно мы становимся участием его, героями его произведений. Мы создаем через Достоевского сами себя, через русских гениев мы создаем свой собственный народ. И эти гении, настоящие гении, никогда не отрываются от своего народа. Они черпают все из него. Они ему принадлежат. Но принадлежать не значит разделять с ним, например, его, как бы сказать, такое тяготение от собственного экзистирования. Принадлежать к народу абсолютно не значит разделять с ним его, его неаутентичность, его слабость, его жизненный мир. Наоборот, этот жизненный мир подвергается некому просветлению, некому осмыслению. И вот тогда возникает не только экзистенциальное общество, но и возникает правильная политика. Отсюда возникает идея царя-философа, который и есть этот единственный, Айнцельный, один из. Его не обязательно этот Айнцельный, этот философ должен быть одиноким. Может быть, группа философов менее одиноких. Но все равно мыслящий человек меня поймет. Нельзя мыслить и не быть одиноким. По-настоящему мышление настолько далеко уводит нас от других людей, что одиночество это минимальная плата. То есть, это, если мы боимся одиночества, не надо двигаться в философии. Философия всегда, даже если мы будем постоянно находиться в состоянии дебатов, она практически мгновенно выведет нас за пределы такой обычной, классической, такой жизненно-мирской коммуникации. Мыслить, ведь человек, который по-настоящему мыслит, поднимается на очень высокие вершины или спускается в очень глубокие бездны. И там такие напряжения именно ментальные, что, как бы сказать, их привносить с собой вот целиком невозможно, особенно в том процессе, когда мысль созревает. Как это, какой это удивительный процесс, как зреет мысль, на самом деле. Действительно содрогаются миры, сдвигаются какие-то огромные, огромные плиты тектонические бытия. И все это приходить к нашим, таким, как бы сказать, к обычному народу и делиться этим, ну, это просто самоубийство, а потом других людей калечит. Пусть это будет действительно в одиночестве, пусть философы сами несут вот эту страшную, вот эти одинокие, единые, Айнцельные, это именно такие обособленные, можно сказать. Пусть они это несут, но пусть Дазайн будет один и тот же. И у них, и у народа. Это на самом деле не два Дазайна. Не одни, как бы, неаутентично экзистирующие массы и аутентично экзистирующие элиты. Ничего подобного. В том-то и дело, что экзистенциальная теория общества – это одно и то же. Просто два разных режима, которые могут совпадать. Поэтому хочется, чтобы мы начали строить экзистенциальную Россию. Новую Россию, которая должна быть, в первую очередь, экзистенциальной. Не важно, консервативная, либеральная, прогрессистская, там, архаическая, традиционалистская. Это даже второстепенно. Если она не будет аутентичной, если не будет подлинной русской мысли, любое, даже самое правильное, традиционалистское, консервативное, там, православное, монархическое, легко превращается в симулякр. Стоит только оторваться от этой открытой живой мысли. Поэтому экзистенциальное измерение – это главное измерение, которое должно быть в центре нашей политики. Ну и если мы сравним наше общество с этой моделью общества, мы увидим, что на самом деле это самый страшный приговор нашему обществу. Я думаю, выводы вы сделаете сами. Если вы поняли, о чем я говорю, вы сами соотнесете эту картину, каким должно быть общество, экзистенциальное общество, и каким оно сейчас является. Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина про экзистенциальную теорию общества.